того, кто первым пустил слух, будто джина так просто поймать на слабо, стоило бы сварить живым в масле, — процедила Гюльнара сквозь зубы. — Ну, я считала. Мне действительно хотелось убедиться, что вы поместитесь. Вы такая крупная дама, а кувшин такой крошечный, — заметалась Дав. — Что, правда? Хотелось? Без подвоха? Ну, так и быть, — смилостивилась Джинша. Она превратилась в дымок и скользнула в амфору. Дав с торжеством заткнула ее пробкой, но тотчас услышала издевательский хохот. Рядом с сосудом материализовалась Гюльнара. «Нет, солнце мое, ты все-таки конкретная блондинка. Разумеется, я тебя надула. Запустила в кувшин морок, сама же осталась здесь», — прощебетала она. «А теперь, блондинка, не обижайся, но я тебя убью. Джинны не прощают тех, кто пытался их одурачить». Дав попятилась. Джинша неторопливо плыла к ней. Меж ее длинных ногтей скользили синеватые молнии. «Властью, данной мне кольцом Давида, Соломона, Артемона и Сахнаба, племянников визиря повелителя всех джинов, приказываю тебе остановиться!» — крикнул Меф. Гюльнара насмешливо покосилась на него. «Я бы с радостью, мой сладкий, для тебя все что угодно, а для Артемона, Сахнабом и подавно. Да не слышу я, уши заложила», — сказала Джинша. Дав скинула губам флейту, но не успела довести маглодию даже до середины. Гюльнара хлестнула ее внезапно удлинившейся рукой. Паралитический разряд боли прошел по флейте и заморозил Дафне щеку. Флейта вылетела у Дав из пальцев. Дав отскочила, ударилась о стену, отползла. Она увидела, как между ней и Джиншей, занося меч, метнулся Меф. «Отойди, тебе говорят, не трогай ее!» «Не мешай, повелитель, я должна отомстить!» — шипела Джинша. Однако прежде чем клинок, опасный для джинов не меньше, чем для других бессмертных, коснулся Гюльнары, случилось непредвиденное. Едва тень от рукоятки меча упала на ее лицо, как Джинша внезапно застыла. Ее лицо перекосилось, побледнело. Глаза стали сползать на подбородок. «Повелитель джинов здесь! Он нашел меня! Не отдавай ему перстень, хозяин! Спрячьте меня!» — закричала она и с быстротой молнии нырнула в амфору. Меф поспешил заткнуть амфору пробкой. На этот раз Джинша действительно оказалась внутри. «Что ее так напугало? Твой меч?» — спросила Дафна. Буслаев пожал плечами. «Да нет. Сдается мне, она испугалась обычной тени». «Тени твоего меча?» Буслаев посмотрел на меч. «Не знаю. Может, не в мече дело. Может, она вообще боится теней, даже случайных. У каждого джина есть какая-то древняя фобия. Иногда смешная», — сказал Меф. «А откуда ты знаешь?» «Я не знаю, но догадываюсь. Должно же быть нечто, что ограничивает их силы. Ну, что будем делать с этой амфорой? Забросим куда подальше?» Дав, подумав, сочла этот план не самым блестящим. «Лучше возьмем с собой, а перстень отдай мне. Тогда в следующий раз она на меня не набросится, если что», — сказала Дафна и сунула амфору в карман. «Так я и знал, что придется его снять. Бедные маги, как они только так ходят!» — проворчал Меф, начиная скручивать перстень. Прежде чем окончательно уйти из подвала, Даф подошла к столу и тщательно сгребла с него все эйдосы. Меф сделал вид, что смотрит в сторону и ничего не замечает. Интуиция подсказывала, что мраку придется ждать возвращения этих эйдосов долго, очень долго. Когда Мефодий и Дафна прибыли на Большую Дмитровку-13, Оказалось, что Улита все как всегда преувеличила. Дела худо-бедно разгреблись и без них. Снаружи, у стены, носами в стенку стояли наказанные комиссионеры. Их было около 200, и все они, шмыгая носами, хором ныли. «Евгений Петрович, мы больше не будем!» Дав хихикнула. «Ты понял, Меф, кто такой Евгений Петрович?» «Нет». «Мошкин, я же говорила, можно не спешить», — сказала она. «Что, Мошкин?» «Он не стал никого пороть, а просто наказал всех разом. А Улита опасалась, что он не справится», — сказала она. Так как комиссионеры стояли снаружи сетки, охранная магия резиденции их не скрывала, и у прохожих они вызывали недоумение. Многие останавливались и начинали интересоваться, что это, акция протеста, но тогда против чего? Может, рекламу снимают? Примазавшийся к наказанным комиссионерам Тухломоша и здесь не сплоховал. Он суетился, бегал между прохожими, расставлял самых любознательных между ноющими комиссионерами, прикидываясь дурачком, заставлял повторять формулу отречения и за короткое время прибрал к рукам около десятка эйдесов. «Пошли отсюда. Здесь воняет. С одной стороны глупостью, а с другой стороны подлостью», — сказала Даф. Она терпеть не могла оба этих запаха. Мефодий с Дафной нырнули под сетку и, опознанные охранной руной, вступили в резиденцию мрака. Улиты на первом этаже не было, и они сразу поднялись на второй. Даф успела как раз вовремя. Ната уже заносила скрученную трубкой газету, собираясь прикончить чудом залетевшую в здание муху. «Не трогай!» — закричала с лестницы Даф. Видя, что Вихрова не остановится, а добежать она не успевает, Даф схватилась за флейту. Штопорная Маглодия оторвалась от флейты одновременно с тем, как опустилась газета. Мгновение, и в кирпичной кладке справа от окна возникло круглое отверстие размером с мяч для слоновьего футбола. Муха, целая и невредимая, вылетела в дыру. Ната тупо уставилась на свою руку. Газета в ее ладони догорала. Собственно, газета и была мишенью Даф. Все остальное произошло само собой. Маглодии не умеют притормаживать, встретив первую цель. «Ой, я не хотела. Это была первая муха в этом году. Такая медлительная, такая неуклюжая. И как у тебя на нее рука поднялась?» — сказала Даф с укором. Меф подошел к дыре и, просунув голову, выглянул наружу. Осколки кирпича пробили окружавшую дом строительную сетку. Собравшаяся под окнами толпа, за вычетом комиссионеров, понятное дело, недоумевала, не понимая, что это было. Защитная магия пятого измерения превратила летевшие осколки в ничто, распылив их и сделав безопасными, но звук все же был слышен. Операция по спасению клопа прошла успешно. В ходе операции убиты 7 панд и 1 бенгальский тигр. Мирными ракетными ударами защитников козявок зоопарк разрушен до основания, насмешливо прокомментировал Мех. «Я же сказала, что нечаянно, и прошу прощения», — повторила Даф. «А толку? Я-то на тебя не обиделся, а Вихрова все равно не простит. У нее все обиды записаны, а все услуги проштампованы. Она, если соль за обедом тебе передаст, ты у нее на всю жизнь в долгу», — продолжал Меф. Ната скорчила рожу и показала ему язык. Они с Мефом пикировались уже давно. Подлавливать друг друга стало для них спортом. Даф порой опасалась, как бы эта битва двух остроумий не перешла во что-то более серьезное. «Шире, ротик, еще шире. Язык нормальный, пациентка Вихрова. Налета нет. Вы допущены к занятиям в колледже сантехников», — одобрил Меф. «Чудовищно смешно, Меф. Признаться, такой парочке придурков, как вы с Даф, мне давно не приходилось видеть. Неудивительно, что вы спелись. Друг другу вы изумительно подходите», — сказала Ната с досадой. Даф кивнула. «Ты не поверишь, Вихрова, но от тебя это слышать втройне приятно. Возможно, ты сама этого не знаешь, но у тебя верный глаз на такие вещи», — заметила она.